персоны. Впрочем, но нет вообще ничего такого. Правда ли зорнано на фоне станут мои песни. Пару минут молчания, все прошло. Недолгий эпизод, где все по швам, блять, в итоге треснет. Я качаю головы, ведь эта музыка она со мной до гроба, и мы с нею танцуем вместе. Ритм отбивай, суки, сердце, секунды до взлета. И мы на другой планете. Это, наверное, самый крошечный мир мной придуманный. Размеров с комнату, и в нем так хорошо на месте. Я прошепчу, давай забудемся, останемся вот здесь. Так лучше, честно. Она молчит, это наш миг. Вам не постичь то, что в голове задумано, пока стираю темный лик. И число в календаре вздыхает правда. И это странно, но вот здесь концами я паник. Давай уходить с головой, мною придуманный мир. Там будут лишь я с тобой, и нам никто не помешает. Стой, погоди, не решай, не торопись и подумай. Тебе никто не мешает, тут нет ни нужного шума. Давай уходить с головой, мною придуманный мир. Там будут лишь я с тобой, и нам никто не помешает. Стой, погоди, не решай, не торопись и подумай. Тебе никто не мешает, тут нет ни нужного шума.